Множественное число в слове «простаки» значительно более уместно, чем в слове «шестидесятники». Шестидесятника вообще не было. Не было как единого духовно сплоченного поколения. Поколения вообще, если складываются, то скорее в общей боли, в общей беде. Таково, например, военное поколение нашей литературы. А эйфория, на короткое время обуявшая многих, входивших в жизнь или хотя бы в литературу в 50-60-е годы, оказалась плохим крепежным материалом. Да, впрочем, и боль. Где теперь единение выжившей части тех, кто пришел в словесность Великой Отечественной? Где друзья Юрий Бондарев и Григорий Бакланов, некогда спаянные войной, совместной учебой, практически одновременными писательскими дебютами? Вместо дружбы – вражда, политическая и личная, с той оговоркой, что в литературной области – личное тоже публично, гласно. Впрочем, если допустить, а давайте экспериментально допустим, что поколение шестидесятников было, что существовала поколенческая сплотка, то жената тем более до чего же быстро распалась. И как печальны следы распада. Дело даже не в том, что действительность предлагала жесткий выбор, где полюсами были безоглядная служба партии или уж диссидентство. Этого выбора многим, кто не хотел ни туда, ни туда, удалось избежать, не говоря об уходе из поля зрения власти, в андеграунд, в литературное подполье. Был вариант сравнительно благообразного компромисса. По словам одного из писателей, выбравших как раз такую уловку, наша свобода в том, что мы имеем возможность не лгать. Увы, не имея возможности говорить всю правду. Но я не о распадении на части, на группы, на единицы, а именно о распаде. А распадалось и вырождалось именно то, что казалось счастливейшим приобретением и времени, и поколения. Притом вырождение проходило в самой вульгарной из форм, сознательной, прагматической, хищной. Ностальгия – вещь не только душещипательная, но и коварная. Каждый знает, что, оборачиваясь назад, видишь прошлое куда более лучезарным, чем оно было на самом деле. Жаль только, что знает не по себе. Себя в таких случаях ставят особняком, считают исключением. Совсем недавно Андрей Вознесенский ностальгически вспомнил свой поэтический эстрадный триумф в Англии, в самой середине 60-х годов. Газеты тогда широко освещали каждый мой шаг. Целая толпа репортеров, людей с фотоаппаратами всюду следовали по пятам. Из-за них я не пошел на вручение Оксфордской мантии Анне Андреевне Ахматовой. Там чинная публика, в основном эмигранты. И тут бы я ввалился с этой братьей. А у меня в тот день был вечер в Манчестере, и я оттуда прислал ей розу. Вероятно, это было неправильно. Я все-таки должен был прийти сам, потому что Анна Андреевна обиделась. А Анна Андреевна не обиделась и заранее предупредила, что ничуть не обидится. Лидия Корнеевна Чуковская записала, 28 мая 1965 года общий разговор с участием и при главенстве Ахматовой. Говорят о Евтушенко, Ахмадулина и Вознесенском, о двух первых и так и сяк, о Вознесенском же с неприязнью. «Мальчик Андрюшечка, как называли его Пастернаков», сказала Анна Андреевна, «вчера он мне позвонил. Я лечу в Лондон. Огорчительно, что у нас с вами разные маршруты. Я хотел бы присутствовать на церемонии в Оксфорде». «Вовсе незачем», — ответила я. «На этой церемонии должен присутствовать один единственный человек — я». Свидание ему не назначила ни у Большого Бена, ни у Анти Бена. Смысл этого «Анти» в ироническом намеке на книгу Вознесенского «Антимиры». И дальше. Разговор впал в обычную колею. Вот мы сидим, недоумеваем, бронимся, а Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина имеют бешеный успех. «Надо признать, — сказала Анна Андреевна, — что все трое — виртуозные эстрадники. Мы судим их меркой поэзии. Между тем эстрадничество — тоже искусство, но другое, к поэзии прямого отношения не имеющее. Они держат аудиторию вот так, ни на секунду не отпуская». Она туго сжала руку и поставила кулак на стол. «А поэзия — поэзия, другой жанр. Меня принудили прочесть Озу Вознесенского. Какое это кощунство! Какие выкрутасы!»